Вселенский закон. Наш мир вращается. Электроны в атоме, звезды в галактике, палец в ноздре. Все вращаются вокруг чего-то и, конечно же, себя. Земля вертится вокруг солнца, луна вокруг земли, мужья вокруг жен. Жены вокруг детей. Любовники вращаются вокруг любовниц и жен с детьми. Любовницы вертятся вокруг любовников. С их женами, детьми и вокруг собственных детей и мужей с их любовницами, аналогично вращающимися вокруг своих детей и мужей, что вертятся вокруг чьих-то жен, чьих-то мужей, и только дети вечно вертятся под ногами. «Ну что ты вертишься?» — кричите вы. «Что ты вертишься, мелкая?» А они не могут. В них свербит вертлявость, и хоть тресни, таков закон природы. Оса вращается над медом, коршун над тушканчиком, Петр Семенович над Марьей Степанной. И если нарушить сей цикл, жизнь пойдет в крив и в кось. Мед засахарится, тушканчик разжиреет, Марья Степанна сожрет Петра Семеновича, замкнув пищевую цепь на себя. Ибо без вращателя вращающий безнадобен, если не сказать сильнее, безнужен. Вот попробуйте. На минутку присядьте. Попробуйте, получите свой заслуженный инсульт и на минутку присядьте. Ваше место сразу займет иной вращающий. Ибо статор без ротора лишь полая железяка, если в ней не проворачивать, электричества не будет. Индивидуум обязан вращаться, вращать и оборачиваться одновременно, как велят ему его молекулы. Эдакий бесконечный вальс, которым вы ни штраус, ни дирижер, ни орган, ни орган. Просто нечто на оси, что-то на палочке. Вальсирующая на раз, два, три и заглядывающая себе за лопатки. Зазевался? Сошел с орбиты к собакам. Вас обтанцует кто поизворотливей, вашу оттанцует кто пошустрей, и вертящиеся под ногами дети будут кого-то смутно напоминать. У всего есть ось и орбита. Мужчины вертятся вокруг женщин, женщины вокруг денег. Деньги вращаются вокруг богатых, богатые вокруг красивых. Вы хотите вращаться там, но вам вращается тут. Ибо там другая галактика. Вы можете любоваться на там в телескоп и, вращаясь волчком среди дешевых и доступных тут, облаивать недосягаемых богатых там. Ритм у вас разный, танцы схожи. Такие же жены с детьми под ногами, любовницы с мужьями и довеском. Но вы ругаете там, нахваливая тут, тайно мечтая в туда и сильно презирая большие деньги за неимением мелких. «В движении жизнь!» Учите вы подрастающих детей, лелея надежду, что однажды все еще провернете мир на собственной оси. «Делай, как я, делай лучше!» Говорите, морщась, и вертитесь на чужой. До тех пор, пока стрелки ваших часов не прекратят движение. Но даже тогда, казалось бы, обретя покой, вы еще какое-то время вертитесь. При упоминании вас родными и близкими совращенцами.